Петр Краснов. «Понять, простить». Издательство «Дон», 1966 год, номер 1. Роман. Внимая ужасом войны, при каждой новой жертве боя, мне жаль ни друга, ни жены, мне жаль ни самого героя. Увы, утешится жена, и друга лучший друг забудет. Но где-то есть душа одна, она до гроба помнить будет. Среди лицемерных наших дел и всякой пошлости и прозы одни я в мире подсмотрел святые искренние слезы. То слезы бедных матерей, им не забыть своих детей, погибших на кровавой ниве, как не поднять плакучей иве своих поникнувших ветвей. Николай Некрасов. Часть первая. Глава первая. Дождь, дождь. Он идет то мелкий, нудный, еле заметный, точно туман падает на улицу, то с порывом теплого весеннего ветра налетит крупными каплями, бодро зашумит по зонтикам, и заблестят под косыми струями черные тротуары и скользкий асфальт мостовых. На минуту разорвутся тучи, будто отодвинет кто-то в небе занавески, и желтое солнце, мокрое, еще плачущее, проглянет из серых туманов. Слышнее шелест резины колес автомобилей, четко стучат подковы редких лошадей. Париж кипит, течет черными потоками раскрытых зонтиков, устремляется каскадами под землю в метро и разливается реками по авеню вокруг опера. Париж победитель, спокойный, властный, сытый, довольный, заваленный продуктами и товарами. В нем таким одиноким чувствует себя Светик Кусков, бывший русский, бывший офицер-гвардеец, бывший доброволец Деникина, бывший врангелевец, бывший галлиполиец, бывший чернорабочий на лесных заготовках в дебрях Югославии. А теперь он не знает и сам, что он. Вернее всего, белый раб, ищущий покупателя. Едва ли не бывший человек. Он приехал в Париж по поручению группы товарищей, на собранные ими деньги, чтобы разведать и узнать, на что же надеяться, о чем мечтать, когда же будет просвет, с кем идти. Или навсегда оставаться белыми рабами, спать в каменной развалине без окон на грязном земляном полу, толпиться вечерами возле дымной печки, где сушится рваная обувь и одежда, и задолго до света карабкаться, цепляясь за веревку, в горы, чтобы там валить деревья, там умереть, как умерли Кругликов, Стронский, Солдатов, Баум, Осетров, Полянский и многие-многие из их полка. Умереть от воспаления легких, от болезни сердца, от тоски по родине, от смертельной усталости. Да не все ли равно от чего? И не видеть больше России. Кусков приостановился на мосту. Осмотрелся. Солнце прорвалось сквозь тучи, голубыми ласточками заиграло в сером кипящем потоке реки.